754. Матерь Агни-йоги. Обычно носители света в мире земном темные силы старались окружить своими слугами, чтобы пресечь распространение света. Полюс света вызывал по закону противоположения выявление сил темных и раскрытие участников и служителей тьмы. Тьма восставала всегда против света, как в большом, так и в малом, и большие и малые служители света вызывают противодействие и активное против них выявление тьмы, соответственно силе запасенного в сущности их света. Потому не будем удивляться, что тьма не оставляет в покое тех, кто идет за владыкой. Так было всегда и будет, пока не закончится Кали-юга и не разрушено будет наследие старого мира.